Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я хочу записать небольшое обращение, которое будет посвящено вам. Именно вам, не коллекторам, не взыскателям, а именно вам, мои дорогие друзья и подписчики. Хотела записать вам обращение в формате полноценного монолога, но придется сделать небольшую нарезочку, потому что постоянно прерываются мои записи звонком телефона наших общих друзей, поэтому прошу меня простить за это. Очень часто вы пишете мне сообщение такого содержания, что вот у меня сложная финансовая ситуация, у меня кредиты, долги, не могу платить, что мне делать? Я неоднократно повторяла и повторю еще раз, друзья, пожалуйста, не перекладывайте на кого-то ответственность за свои поступки. То есть я так понимаю, что такими сообщениями вы ждете от меня одобрения, да, или какого-то разрешения, ну вот не платите. Вы должны самостоятельно принимать решение, платить вам или нет. А вот уже с последствиями ваших решений, да, мы поможем вам разобраться. Еще вы очень часто спрашиваете у меня, чего ждать от того или иного кредитора. И для меня это весьма, ну, наверное, странный вопрос, потому что я не могу вам дать гарантии, как в той или иной ситуации поведет себя тот или иной кредитор. Есть какая-то доля вероятности, да, но сказать вам наверняка я не могу и не имею права, потому что бывают случаи, когда банки или МФО в одинаковых ситуациях поступают по-разному. Да, бывало, что одинаковая сумма, одинаковый срок просрочки, ну, плюс-минус, да, и в одном случае банк шел в суд, в другом не шел в суд. И здесь, если вам кто-то гарантирует со стопроцентной вероятностью, что вот банк не пойдет в суд, либо там МФО пойдет в суд, либо наоборот, то я не думаю, что стоит слушать этих людей. А еще вы часто спрашиваете, что вам отвечать, когда коллекторы или кредиторы задают вам какие-то вопросы, либо там что-то утверждают, что вам говорить. Я понимаю, что разговор с коллекторами стали уже нашим с вами, наверное, совместным развлечением, и всегда хочется быть остроумным и как-то поставить в тупик, но вы поймите, что разговоры не имеют никакого значения, и то, что вы говорите, не в телефонном формате, не имеет абсолютно никакого значения. И никто вас не обязывает вообще в принципе общаться с кредиторами в телефонном формате. Поэтому, если вы хотите быть креативным, значит, импровизируйте. Также, как вы знаете, сейчас я возобновила публикации звонков от подписчиков. И иногда меня удивляет, с какой скрупулезностью некоторые подписчики критикуют других подписчиков. Ребят, давайте будем добрее. Поверьте, я тоже не сразу стала интересной, веселой там, и так далее. Иногда я слушаю какие-то свои старые записи и поражаюсь от того, какой бред я несу. Поэтому давайте поддерживать ребят, которые по-своему также борются за наше общее дело. И вы поймите, что публикация звонков от подписчиков осуществляется для того, чтобы вы понимали, да, вы понимали, что каждый может достойно сопротивляться. И я считаю, что людей, которые имеют смелость, да, выкладываться, всегда нужно только поддерживать. Это мое личное мнение, но я все-таки призываю вас быть добрее и уважительнее. Еще хотела бы вас попросить, чтобы вы не писали в комментариях к видео свои вопросы. Свои вопросы вы можете задать в личных сообщениях мне ВКонтакте, Телеграм, на почту. Вы можете оставить заявочку на сайте, либо каким-то другим способом, да, написать свой номер телефона, регион, и вам перезвонит юрист, проконсультирует, потому что иногда я пропускаю какие-то комментарии, и ваши вопросы остаются без ответа. Поэтому, пожалуйста, сайт, если кто-то не знает, он есть в описании к каналу и к каждому видео. Там же есть почта, социальные сети и мессенджеры. Но тут же я хочу добавить, что если у вас просто хорошее настроение, или вы что-то празднуете, и вам срочно необходимо поговорить с Алиной Александровной, как с собеседником, просто поболтать. Я должна вас разочаровать, что вам, если вы оставите заявку на сайте, вам не позвонит Алина Александровна, вам позвонит юрист. И, пожалуйста, не высказывайте своего негодования, потому что я не консультирую по телефону. Также обращаю ваше внимание, что я создала канал на Яндекс.Дзен. Там я публикую свои статьи на тему задолженности, общения с кредиторами, законов и так далее. Сейчас, наверное, мы в самом начале пути, и информация, которая опубликована, она, в принципе, для новичков, для, скажем так, должников со стажем. Это, скорее всего, будет не новость, но все равно зайдите, почитайте, подпишитесь, поддержите меня. Я буду по возможности дополнять новыми статьями, и, скорее всего, вы получите для себя какую-то новую полезную информацию. Ссылочка на Яндекс.Дзен есть в шапке канала и в описании к каждому видео. Также хочу сказать, что сейчас я наблюдаю какую-то нездоровую тенденцию относительно того, что каждый третий, кто обращается к нам за юридической помощью, уже имел негативный опыт общения с недобросовестными юристами. И это пугающая для меня сейчас цифра, и хочу в очередной раз вас, друзья, предостеречь. Проверяйте, думайте, кому вы платите и зачем, потому что случаи, когда люди заплатили, а их, скажем так, партнеры исчезли или не осуществили никаких действий, или занимались имитацией бурной деятельностью, они очень часты. И если вдруг вы имеете негативный опыт и вас обманули, вы также можете к нам обратиться. У нас есть опыт, судебная практика судов с недобросовестными юристами. Не всегда, конечно, можно вернуть деньги, но попытаться в любом случае стоит. Ну и в конце своего обращения я, конечно же, хочу поблагодарить вас за вашу активность на канале. Без вас, без каждого из вас, все, что я делаю, было бы абсолютно бессмысленным. И если вы хотите меня поддержать, то лучший способ — это быть активным на канале, ставить лайк, подписываться, оставлять комментарии, делиться видео в соцсетях, рассказывать обо мне своим друзьям. Если все это вы уже сделали, но считаете это недостаточным, то в шапке канала есть ссылочка с названием «Алиночки на отпуск». Мы принимаем любую валюту. Спасибо большое, что уделили время. Сегодня вечером будут новые ролики. Пока-пока.